Глава третья. Лос-Анджелес, Калифорния. Зал на 1000 человек практически заполнился. Тут были инвесторы, ученые и люди, просто интересующиеся деятельностью компании. К тому, что собирался представить Рик Нолан, был нешуточный интерес. Ведь каждая его новая идея, какой бы она ни была фантастической, не только воплотилась в реальности, но и стала повседневной необходимостью. Я занял свое место и стал смотреть на темную сцену, которая через 10 минут озарится, а на главном экране наглядно покажут, что же собой представляет новая задумка эксцентричного миллиардера. Эта презентация мне была хорошо знакома. Первую часть своей речи мой друг посвятит экскурсу в историю развития интернета, потом расскажет о своей задумке, а после этого перейдет к сути дела. А в конце всех ждет большой сюрприз. Ну что ж, давайте вначале посмотрим, сколько уже любознательных подключились к нашей трансляции. Рика еще не было, да и сцена оставалась темной. Вдруг загорелся экран с цифрами. 12 345 683. 17 837 292. 24 145 289. 27 976 274. Я с удивлением наблюдал, как стремительно увеличивается число зрителей. Прошла минута, и число уже составило 47 098 467 человек. И тут свет софитов высветил того, кто должен был открыть миру новую эру. Приветствую всех! Сегодня необычный день. Я бы даже сказал, что он войдет в историю. Я не предложу сегодня ничего революционно нового. Но кого сейчас удивишь глобальным интернетом? Да кому он нужен? В зале раздалось несколько смешков. Он выдержал паузу и продолжил. Русские уже запустили первые спутники, которые должны обеспечить единый интернет. В космос за все время уже было запущено более 4000 различных спутников. Так зачем запускать их еще больше? Снова пауза, а на экране появилось изображение Земли, окруженной спутниками, которые то появлялись, то исчезали. А на континентах загорались красные точки, которые, как я знал, обозначали устройства, подключенные к сети. Мои пиарщики написали потрясающую речь и выдержали регламент. Но к черту это все! Вы собрались тут, чтобы услышать нечто потрясающее, а не экскурс в историю интернета и информационных технологий. Идея создать всемирный спутниковый интернет у меня появилась еще 20 лет назад, когда я только узнал о всемирной паутине. И все, что я создавал на протяжении этих лет, вело меня к этому дню. Я брался за любую работу. Я находил гениальных людей, чтобы реализовать их проекты. Я создал первую частную компанию в аэрокосмической индустрии. Моя компания ежегодно строит 12 ракет, более 40 спутников, и все это для коммерческих нужд. Но пришло время подумать об остальных людях. О 4 миллиардах людей, которые не имеют доступа к интернету. И не потому, что они не имеют возможности купить телефон, ноутбук или планшет. Нет, это не так. На нашей планете еще осталось достаточно мест, где компаниям просто невыгодно строить вышки связи, проводить электричество и куча еще всяких экономически невыгодных вещей. На экране появились кадры из стран третьего мира, где люди просто были вынуждены жить в ужасных условиях. Кадры из разных маленьких городов, где показывали людей, вынужденных набирать воду из колодца, ведь водопровода не было. Кадры из сотен труднодоступных мест, где люди просто оставались без связи. И меня очень удивляют разговоры о спасении планеты от загрязнений, о последствиях изменения климата и вся прочая экологическая патетика. В то время, когда мы элементарно не можем своевременно реагировать на экологические катастрофы. Не можем помочь людям, которые оказываются в экстренной ситуации, только потому, что нет единой системы связи. И мне непонятно, почему развитые страны имеют право и возможность пользоваться прогрессом, а остальные лишены такой возможности. И это пора менять. Я готов представить вам систему All Internet или просто AI. Теперь свет освещал всю сцену, и с правой стороны можно было увидеть мой спутник. Первый прототип, который был собран еще несколько месяцев назад. Компактный плоский спутник с фазированной антенной и солнечной панелью, разворачивающейся перпендикулярно основному телу аппарата. Эта идея пришла мне спонтанно. Просто в тот момент вылезла браузерная реклама о новом радиаторе, который был супертонким и супермощным. Странно было, конечно, увидеть такое объявление в солнечной Калифорнии. И если кто-то поместил нагревающий элемент в маленькое узкое пространство, то почему я не могу поместить двигатель, инфракрасную камеру и элемент управления в ограниченное по высоте пространство, но с большей площадью?